Русские – великий народ. Немец поднял палец. Мы шли освобождать Россию от ига комиссаров. Мы думали, что встретимся с марксистскими недочеловеками, азиатскими выродками. Но очень скоро мы поняли, русские мужественные, благородные и великодушные. Я восхищен ими. Фридрих II, прусский король, говорил: русского солдата мало заколоть, его еще и повалить надо. Вы единственный народ в Европе, у которого еще есть шанс в истории. Довольно позднее прозрение. Правда всегда бесстрашна. Но если ты в чем-то не согласен со мной, парень, тебе лучше уйти. Да, мне, пожалуй, пора. Прощай. Ты бы мог стать хорошим солдатом, сказал старик на прощание. Если будет нужда, приходи на маяк. Я, Генрих Штихель, пожизненно приписан к этой развалюхе. Ты не пытался вернуться в Германию? Спросил я, прежде чем старик запер за мной дверь. Нет. Он покачал своей тяжелой тевтонской головой. Я скоро умру. Но совесть моя чиста. Я ангел ада. Железный солдат заплатил по всем счетам, но не нарушил присягу. Но ты спросил, где бы я хотел умереть? Я бы хотел умереть в родной Вестфалии. Я вернулся в палаточный лагерь на берегу во второй половине ночи. Шторм утих. Ветер смел с ночного неба обрывки туч. Над заливом висела тусклая, грязно-желтая луна. Глухо выла собака. Подходя к пристани, я заметил, что мертвой головы нет на приколе. Плеск воды заставил меня сбавить шаг и укрыться в тени палаток. Я даже решил, что вижу морскую деву. Облитая лунным светом девушка вынырнула вблизи пирса, скарабкалась по сваям и принялась отжимать волосы. Я скорее почуял, чем узнал ее. Это была Маша. Кто же еще? Я ушел под широкий тент и лег на жесткую лавку, подложив под затылок скрещенные руки, желая лишь одного — как можно скорее забыть все, чему был невольным свидетелем.